С этими словами я снял с глаз иллюзию и подогрел пламя в своей крови. Если применение измерительно-аналитических концептов на зрение обычно превращало мои глаза в фонарики с синим светом, то воззвание к усилившемуся сродству с плазмой огнем выпускало рыжие протуберанцы из глаз. Такой переход от обычных глаз к фонарикам, а потом и к изображению ифрита заставил старшин напрячься, пусть и различимо только для моего зрения. А вот на скамейках народ выдержку проявил чуть похуже, не вскакивали, конечно, но подергались. Только Гри, тихо пискнув, попыталась вскочить на ноги, все-таки огонь был противоположной стихии ее сродству, но ее удержал Белус. В принципе, у всех практически присутствующих я ощущал наличие защитных артефактов. У Белуса, похоже, выгорел при взрыве, а у Гри и не было, но не понимать, что такое стихийный маг с сильным сродством, дурачков здесь не было. Тот же отказ гильдии от заказа на прощупывание меня был банальным нежеланием влезать между двух огней, и в переносном, и в прямом смысле. И пусть я пока личное кладбище только их фигурками игровыми пополняю, но и до игроков дотянуться можно, продолжил я спокойно, возвращая иллюзию себе на глаза. Бессмертных там нет, а в последнее время из тени своей они слишком далеко выползли. Зря я, еще и оттоптались по ногам многим. Но это я про свое, про наболевшие. Вам, уважаемые, это и не интересно. Простить прошу. Почему же? Интересно, уважаемый, внезапно ожил еж, степенно растягивая слова. Времена нынче беспокойные, куда все выльется, и амравские гадалки не скажут. Мы-то люди простые, нам бы дела спокойно делать. А вот аристократам все мысли высокие жить спокойно не дают. Уж простите, ваша милость. Да уж, беспокойство для дел, ох, как плохо. Поддержал коллегу таракан, покачивая головой в огорчении. А вы, уважаемый, только с недругами вашими вопросы решайте. Али тоже дела какие думаете завести? Похоже, баланс прошлых претензий мы кое-как урегулировали. Теперь можно и просторы Большого театра побороздить. Да как же дела не делать? Все приходящие, а дела вечны. Ой, красиво сказал, твоя милость, душевно, растянул улыбку старшина южанин. Да красиво-то, оно красиво, только вот представитель мой, уважаемый Лисли, загостился у вас, а дела стоят. А ведь тут наше дело может быть взаимно интересное, совершенно непрозрачно намекнул я в лоб таракану. Да уж, Лес, простой для дела, ох, как плохо, поддразнил кон своего коллегу. Дык, правильно вы говорите, загостился, махнул рукой своим сыновьям таракан, вот доужинает ваш представитель и пусть сразу сюда идет, а то и так меня объел, пора уже ему и делом заняться, окаянному. Старший из таракановичей по отмашке поднялся и вышел из зала, за бретом, а Лесли продолжил, вашество, а дела у вас только в уртире нашим благословенным, али и в марках посотрудничать готовы, а то времена такие нынче, неизвестно, что завтра будет, вы же, уважаемые, свободные люди, отметил я декларируемую независимость ночной гильдии, а у меня в баронстве есть только мои подданные и живут они строго по моим правилам, и южная пать мне не чужая. То, что касается остальных баронств и марок, а у вас и там возможности какие есть, хотя меня больше интересуют Урмар и Нарик. Таракан с ежом переглянулись. Музыкальная тема семи краткой главы. Стинг, Шипи оф Мыхиард, Металл Цвербы Александр Пушной, 8. 16 тонн, а я продолжил, давайте напрямую, уважаемые, ибо время, деньги, а вы, деловые люди, у меня есть золото, которое я готов обменивать на интересные мне новости, бред, думаю, успел рассказать, какие, в дела гильдии я лезть не собираюсь, жадничать не буду, но новости, или только мне продаете, или лучше просто разойтись, все остальное, можно обсудить позднее, пусть первое дело, выгоду взаимную покажет. Только ввязываться в войны ваших гильдий из разных городов мне не с руки, как и вам, в войны аристократов напрямую влезать. Я уже согласие Бриту твоему высказал, уточнил позицию западников еж. Дело это, не то чтобы новое, но особенности есть. Раз готов платить, товар будет, а дальше, посмотрим. Я кивнул основательному кону и перевел взгляд на южного старшину. Что ж, потешил ты меня сказками, ухмыльнулся таракан, а как золото пойдет, так и делам порадуюсь. Но за шум в округе нашей, с тебя должок. Мы про людей Бурова не вспоминаем, а ты, про подругу младшенького моего забываешь. А Гри, действительно, любой маг Азалии должен был как минимум сообщить в магистерии. У меня, хоть и с кучей оговорок, такая обязанность тоже была. Правда, уложений магистерии она при мне вроде никаких не нарушала, но магия ее имела оттенок химерологии, а это уже требовало рассмотрения официальным сообществом магов и, скорее всего, постановки на учет. Да и опека с приглядом девушки требовались, особенно с ее уровнем владения магией с одной стороны и спецификой воспитания, с другой. Только вот пригляд королевской государственной машины добра для Гри не сулил. Если б сам ее нашел первым, нашел бы способ в баронстве ее устроить. А сейчас, понятно, что таракану свой ручной и сильный маг нужен. Надеется, что Белус ее в обиду не даст. Хотя такую магиню попробуй еще обить. Да ее ж, похоже, про Гри знал и какие-то договоренности с тараканом у него есть, раз даже его западники про нее не все знают. Можно будет договориться, ситуацию отслеживать. Вряд ли Кона очень радует наличие собственного сильного мага у соседа-конкурента. Я еще вчера о Гри и не слышал, но сегодня она назвала меня братом. А я, в конце концов, пусть дальнее, но сродство по магии, признал, нахмурившись, ответил я старшине южных. Я готов согласиться с высказанным условием, но с оговоркой. Изредка я буду навещать Гри. Если она сама захочет у вас остаться, это ее выбор. Если нет, устрою ее в своем баронстве. По-братски. На мои слова, со своей лавки вскочил было младший тараканович, но отец одним взглядом усадил его обратно, а потом, уже без ухмылочек, ответил мне. По рукам. Выпущенный гостеприимными хозяевами бред провожал меня до постоялого двора. Ведь предупреждал тебя и не один раз, осторожность важнее всего. Куда спешил? Могло все далеко не так благополучно сложиться. Выговаривал я на ходу своему понурому резиденту. Милорд, виноват я. Да только взяли меня южане из-за Бурова, а не за секреты. Те, с кем я общался из южных, не сдавали меня ближникам таракана. Долю бы свою с нового дела выплатили в общак молча, да и все. Из мальцов на районе кто-то заприметил, но незнакомцы мои сдали. Оправдывался бред. А зачем вообще в округу их полез? Я ж тебе про шум с губой рассказал, вообще нужно было подальше отсюда держаться. А с мальцами, еще тебе урок, таких... Кстати, и тебе бы, неприметных да любопытных, под настроение продолжал я занудствовать. Лучше запомнит провал свой. Дык уже, радостно нашел чем похвастаться бред. Только наша, закатная ребятня, зато надежные, младшаки корешей старых. Им-то и пара лун на всех, за счастье, а знают порой больше взрослых. И на юг бы я не сунулся при другом раскладе, да хотелось похвалиться вашей милости, песенником одним. Как раз соседи южные хвастались, мол, в их краях, бард один в горняцкой питейной иногда выступает. Так его послушать иногда и без выпивки народ собирается. За многим гнаться, ничего не иметь. Но, раз нашел, надо посмотреть будет. А что за горы в Уртире, уточнил я. Да нету гор, а уголь добывают. Недалече от южной городской стены, расширил мои знания экономической географии многозадачный шпион. В субботу эту, будет опять там петь вечером. Ужинал я, в номере, с Мауром, за коротким рассказом коте о своих похождениях. Слегка попенял ему за капризы с отказом носить коммуникационный браслет и, пообещав таки придумать что-то анатомически ему подходящее, выставил на прикроватный столик небольшую гравюру на подставке. Купленный по дороге шедевр демонстрировал пейзаж неизвестного морского побережья, а выбирался по принципу «чем обыденнее и невзрачнее», тем лучше. Я нанес слой квантов на картинку и наказал пантеру регулярно поглядывать на телевизор, когда я не дома. Выводить длинные фразы в ответ коте было несподручно по понятным причинам, но намалевать наквантованными когтями галочку «как да» или косой крест «как нет», Маур пообещал, что справится. Делать телевизор на прямо стене номера я не стал из-за развивающейся постепенно паранойи, а гравюру Маур может и смахнуть со столика под кровать. Перед сном я еще раз прокрутил в системе прошедшую схватку с Гри и присоединившимся потом отрядом Белуса. Не то чтобы я прошел по краю в этом бою, все же и не шуметь особо старался, и ретироваться мог при необходимости. Но будь у девушки кроме потрясающего контроля еще и доступ к заемной, ритуальной энергии, тогда, без знакомства с концептом рождения, БРР, край был бы очень близок. С этими мыслями я и отправился к Морфею, а во сне меня подхватил поток. Тоже весьма загадочный концепт, но не ошеломляюще, до испуга за потерю своего «я», как рождение, а притягательно, как ученого манит близким решением интересная загадка или проблема, как будет фантазию мужчины, не оголяющие, а намекающие одеяние женщины. Меня опять несло будто течением, в калейдоскопе бесчисленных образов. Мне словно приоткрывали по дороге множество дверей, заглянуть в которые я не успевал, потому что одна картинка стримглав сменялась следующей. Но само осознание того, что эти двери, ведущие в загадочные куда-то, просто есть и открываются для меня, погружало в эйфорию. И была уверенность, что речь идет о знаниях, о концептах, о понимании мироздания, что все это близко, лишь протянуть руку. А пока, нужно просто отдаться воле течения, направлению потока. Я боялся днем ритуального источника энергии врага. Зачем? Напрасно. Вот они, точки перехода магии в реальность, формирующие саму ткань вселенной, вселенных. Сюрреалистичные картины порталов, через которые тонкие энергии вливались в материальный план и обретали физическую форму, дарили радость сопричастности к акту рождения мира, пусть и в качестве простого свидетеля. Вселенная рождается каждое мгновение, что-то исчезает, даря место своему продолжению, что-то меняется в поисках недостижимой идеальной формы. Несомый потоком по круговертям отражений реальности, я проникался мыслью, захватившей меня как озарение. Человеку, на его текущем уровне постижения мироздания, доступны лишь мизерные капли этих океанических объемов тонких энергий, но их не прячут от него. В порядке следования этой невероятной логике мироустройства и множественности взаимосвязанных планов реальности, человек сможет зачерпывать все больше, по мере взросления разума и души, по степени понимания мира, по готовности отдавать самому, самого себя, Вселенной. А ритуалы, они не способ призыва, не некая энергетическая скважина. Концепт, рядом с источником энергии, или, скорее рядом с окошком в целый энергетический план, может брать строительный материал магии безо всяких посредников, просто по воле магического оператора. Но эти окошки, просто не так часто натыканы в физическом мире и не очень доступны, иначе наш мир походил бы на фантасмагорию моего сна. И ритуалы, это скорее создание транспортной сети или энергомоста к этим источникам. Мое сознание буквально скрипело от попытки понять разницу между скважиной традиционного подхода к ритуалам и мостом, о котором навеивал образы поток. Но подсознание уже приняло этот урок. По ритуальному мостику-каналу, к внешнему источнику, течет воля мага, а проявление тонкой энергии в материальном плане может случиться сразу в желаемой точке пространства. Все очень просто, и также очень-очень далеко, одно от другого. Получается, предтечи тянули магическое оптоволокно к источнику и заказывали выход тонких энергий в нужной точке, а вот их потомки стали бурить горизонтальные скважины для прокачки магии к месту ритуала от источника. Хм, все равно непонятно, что там с конечной эффективностью двух подходов. Но для меня, выбор предопределен. Я просыпался воодушевленным и полным сил, поток будто помогал открывать мои же внутренние резервы, взбудораживая воображение и приоткрывая границы возможного. Жаль только, что при пробуждении, самые яркие образы из любого сна, размываются и теряют связность. Я помнил, что мне открылось что-то крайне важное, но конкретика размылась, как только я открыл глаза. Попытка обратиться к системе за видеозаписью моего сновидения успехом не увенчалась. Системе, как надстройке моего сознания, с трудноуловимым и мимолетным подсознательным, работать было непросто. Ладно, не буду напрягаться зря, раз что-то уже открылось, значит, в свое время всплывет. В хорошем настроении я быстро собрался, потискал сонного Маура, позавтракал и отправился в академию. Сегодня пятница, а завтра выходной. Точнее, возможность поработать, не отвлекаясь на учебу. Так, первые практические занятия, рунология, потом, внутренняя медитация на неправильных практиках стихии и взбодриться в конце дня, поможет семинар по риторике. Арлина Грантелми уже привычно засыпала меня вопросами по дополнительному заданному материалу, под сочувственные взоры аудитории. Еще бы, сколько дополнительных часов в библиотеке мне обеспечила наша руничка. Но сегодня что-то еще, связанное с рунами, билось на краю моего сознания, пока я докладывал Арлин про правила и ограничения подготовки ритуалов. Это ж неспроста. Давай уже, прорывайся. На ритуальные источники энергии я возлагал надежды, в первую очередь связанные не с боевым применением, а сугубо мирным. Ну почти. Мне был нужен магический двигатель. Потом уж и до танков каких-нибудь дойдем, но в моих первоочередных планах было создание быстрого и неустающего транспорта, для наземных путешествий и такого же быстрого и независящего от ветра, для морских. С наземным, меня не устраивало тащиться минимум неделю-полторы до поди. Правда, я рассчитывал провести время в дороге с Эдной, она уже почти сдалась на тему совместных каникул, но все равно, неделя с лишним дороги. Но сухопутное средство передвижения, наподобие мотоцикла или, тем более, автомобиля, выходило за пределы возможного для меня. Там и помимо двигателя была тьма задач, и по подвеске, и по управлению. Скорее всего, придется прибегнуть к альтернативе, к химерологии. Была в Уртире мастерская химер, одобренная и лицензированная магистерием. Там, за бешеные реально деньги, можно было приобрести лошадок, способных более активно и продолжительно глотать километры дороги. Но цены были монопольные. Это не ночная гильдия, грабители и воры, а эти химерологи обнаглевшие. Хороший ездовой конь стоил десяток золотых. Боевой, под повышенный вес всадника, от 15 крон. Племенные жеребцы могли ценой добегать до сотни крон и больше, но так это вообще штучный товар, да еще и размножающийся в придачу. А химера на основе лошадки обходилась в цену от 50 золотых. Потомство они не дают, обслуживание регулярного в той же мастерской лаборатории требуют. В общем, реинкарнация земных производителей ГМО, один в один. Зато тащить карету пара таких мутантов могла раза в 2-3 дольше, чем обычные упряжные лошадки. Угу, при десятикратной разнице в цене. Зато с морским средством передвижения должно было получиться попроще. Как мне казалось, во всяком случае. Гранбер, вы меня слышите? Вытащила меня из конструкторских и закупочных планов Талми. Я же сказала, что ответа уже достаточно. В вашей памяти я уже убедилась, но ваши однокурсники сейчас заснут. Если все-таки позволите вас прервать, я уделю свое внимание и остальным. Да, миледи. Конечно, миледи. Очнулся я. Вот язва-то. Сама меня вынудила нырнуть во второе сознание. Ладно, зато на сегодня. По рунам отстрелялся. В субботу бред попросил меня через планшет одеться на концерт бардовской песни попроще и не брать с собой мечи. Дворянина-мага никто, конечно, не тронет, но душевность атмосферы уйдет. Все ж таки, работяги собираются, да после тяжелых смен. Могут и по начальству пройтись не мягким словцом, а в эту категорию и король, и аристократы с купцами кучей попадают. А тут дворянчик любопытствует под боком. Шахты были под Уртиром, преимущественно королевской казны, и хоть какое-то соблюдение не самых высоких стандартов труда здесь периодически контролировалось. То есть не совсем уж скотские условия были, в сравнении с частными или, что вообще, кошмар, нелегальными рудниками. Но, при переизбытке рабочих рук в королевстве, к человеческому ресурсу власти и собственники относились в духе «не нравится, проваливайте, за воротами очередь других дармоедов стоит, на ваши места». Это все мне тоже пояснял мой резидент, для понимания ситуации, куда идем и чего ждать. Чтобы попасть в образ простого горожанина наверняка, я закупился видавшей виды одеждой в лавке старьевщика. Встретившись с бретом на подходе к пролетарской питейной, я уже вполне походил на обычного подмастерья. Еще и иллюзию на лицо накинул, а дутловатое неприметное лицо уже слегка накатившего веселья ради обычного парня. Народ в трактире собирался разный. Преимущественно, конечно, шахтеры, кто-то уже переодевшийся и умывшийся, а кто и сразу после смены, щеголяя отличительным негритянским гримом. А вы попробуйте смыть с себя накрепко въевшуюся в складки кожи черную пыль антрацита. Были мастеровые городских, более чистых ремесел. Были группки молодежи свободных профессий. Там присутствовало настоящее ассорти, от уличных гимнастов, до бывших коллег брита. Пойди, разбери, чем там человек днем занимается. Из женского пола были только дородные сердитые разносчицы, такие, что не постесняются и глиняную кружку о голову заигрывающему хмельному клиенту расколотить, да несколько дам пониженной социальной ответственности. Разведчик поведал мне, что для ночных гильдейцев подобные концерты – место работы, но в этом кабаке карманы проверять не по понятиям. И в карманах здесь у людей гроши, и народ, шахтеры такой, что по резкости блатным не уступит. А песни послушать, да кружку пива или сидра опрокинуть. Приходите все, кого запах пота от соседа за стойкой или простота выражения и нравов не смущают. Мы благополучно устроились за стойкой у стены питейной. До бармена отсюда докричаться было трудновато, но не за этим пришли и не в центре движения людских потоков. На низком помосте в углу зала уже разместились местные аккомпаниаторы, один с подобием гитары или лютни, пара человек с дуделками разной формы и ударник. Пара высоких цилиндрических барабанов последнего были скорее африканскими по виду, если сравнивать с земными инструментами. Появился и разрекламированный мне бард. Вот и моя очередь ронять челюсть. Здравствуйте, Владимир Владимирович. Мужик невероятно походил на Маяковского, высокий, с резкими чертами лица, большими горящими глазами, немного на выкат. Лично я знаменитого поэта по своему малолетству не встречал, но фотографии и рисунков с ним видел предостаточно. Ну и творчество его мне в юности нравилось, а на мой очень специфический вкус, оценивая уже в мои седые годы, этакий революционный рэп, ежели с новомодными стилями сравнивать. Эй, народ честный, кто меня не знает еще, я, Таранис, где-то громыхало. Все уже опрокинули по кружке и опять наполнили, пророкотал бард. Толпа радостно ответила согласным ором и стуком кружек о столешницы. Тогда мы начинаем. И виа-шахтеры начали. Ну такое, стиль исполнения, частушки, что-то вроде. Пропил картуз, пропил пиджак, куда ни плюнь, везде кабак. Рифмы присутствовали, ухи мне не резали. Публике заходило на ура, что еще нужно, чтобы расслабиться за кружкой пенного после унылых будней. Скоморошья музыка, под похабно забавные куплеты подходила. Сравнивать подобную эстраду в этом мире мне было ни с чем. Я слышал в академии игру на лютне отдельных любителей помузицировать, но там, в основном, были протяжно-лирические баллады о рыцарях и их дамах. Здесь, такое творчество точно бы восторгов не вызвало. Ну, надо попробовать будет пообщаться с этим Таранисом. В конце концов, совсем серьезного расчета на идеологический фронт я пока не делал. Когда музыкант и автор-исполнитель сделали перерыв, промочить горло, я пробрался к сцене, чтобы рассмотреть поближе инструменты. Цедивший пиво громыхало, заметив мой профессиональный интерес к барабанам, добродушно обратился ко мне. «Музыкой интересуешься, парень? Да стукни, попробуй, только не сильно, я разрешаю», — ухмыльнулась знаменитость. Я пробормотал благодарность и подошел поближе к ударным. По барабанам здесь стучали без палочек, ладонями и основаниями кулаков. Точно африканцы, только ритмы не те. А мне, под обстановку, вспомнились 16 тонн в исполнении Лорнагрина, и я, при поддержке системы, легонько выстучил незамысловатый для земли и небывалый для Лагоса ритм старого гимна заокеанских шахтеров. «Ну-ка, ну-ка», — заинтересовался Таранис, необычно придумал. «А слова какие есть для этого? Да в принципе, там речитатив практически, наверное, смогу напеть, даже со своими, более чем скромными, вокальными данными. Надо же с бардом отношения завязывать, а тут он вроде и сам любопытство проявляет». И я негромко выдал адаптированный немного под реалии Лагоса текст, отбивая себе ритм одним кулаком на местном тамтаме. «Нам говорят, что мы — это грязь. Выйдешь ты чистым, в шахте трудясь, не высохли мышцы и кости со мной. Без мыслей высоких, но с крепкой спиной. Сдохни, но выдай. Угля на гора. На день стал старше и глубже в долгах. На небе не жди, не увидишь меня. У шахты в залоге. Душа ведь моя». Под конец песни, а напевал я барду почти персонально, стоя спиной к залу, я понял, что вокруг меня стоит тишина. Где-то в зале продолжали требовать долива пива после отстоя пены, взвизгивали девки от проявлений внимания ухажеров, но вокруг меня все затихли, прислушиваясь. «Стой, давай с музыкой попробуем. Мужики, слышали же мелодию?» — уточнил загоревшийся новинкой Таранису джаз-банды. Музыканты тоже заинтересовались и согласно закивали. А вот я как-то совсем не был готов к пению в центре внимания пары сотен взглядов. «Да я не певец, начал было я. Никто не певец. Не бойся, я подтяну за тобой. Смотри, народ ждет». Народ окружил нас плотной стеной и подбадривающе загудел. «Ладно, сам Груздем назвался. И мы выдали уже вместе с Таранисом. Его-то голос и на Грина, и на солиста Платтерс больше походил. И музыканты кое-как подстроились, а я под конец больше ритм задавал. Слова Таранис запомнил сразу. Песня закончилась. Мы стояли уже совсем в полной тишине, а через пару мгновений зал взорвался. Кто-то требовал немедленно повторить представление, кто-то предлагал немедленно угостить нас выпивкой, другие требовали признаться, с какой я шахты, остальные просто восторженно орали. Попал я еще на 5 подряд исполнений на бис. Зрители уже всем залом отбивали ритм и подпевали хором. С каждым повтором песни и с увеличением количества алкоголя в крови, народ заводился все сильнее. Вот уже хоровые возгласы на тему душевности песни стали дополняться отдельными криками на тему «Кто виноват и что делать?», а к музыкантам через разгоряченную толпу пробирались новые действующие лица. «Слово и дело короля. 9. Глаголом «жечь» стражники оперативно среагировали. Только вот на что: «Не вставай, проклятием заклейменный, мы же пели, а что там отдельные слушатели кричат, так алкоголь, знаете ли, скорее информаторы, хлеб свой отрабатывают». Вроде как, рабочие окраины бузят, хотя какой тут нафиг пролетариат, просто бедняки, даже в городах, никаким классовым сознанием тут даже и не пахло, а я и не собирался его возбуждать в азалии, чтобы привести к классическому пониманию. Вон на земле, уже пробовали социализм в племенной Африке для тумба-юмба разных строить или в запредельно традиционалистском Афганистане, ага, а в Лагосе еще и магия влияет на социальное устройство общества. Причем, для магов из низов, худо-бедно и социальные лифты выстроены, пусть и только для сильнейших из простонародья. Тут не классовые противоречия быстрее появятся, а межвидовые. Ибо элита местная, это Homo magicus, по сути, отдельный биологический вид, пусть и без четких рамок отличительных. А антимаговские восстания мне и самому не очень интересны. Вот отвлечь местных контриков и инквизицию на поиски крамолы, это хорошо, для марок, для берайпади. Попугать местных силовиков ханлатскими происками, тоже отвлекающий фактор и расход их ресурса. А если до интервенции в марке дело дойдет, то почему бы и не подсказать немного, народу азалийскому, что война их богачей не сделает. Точнее, корона и кланы Азалии что-то могут выиграть, но не бедняки. А пока, концентрируемся на текущей задаче, выбраться без лишних следов. И пусть обыщется инквизиторий, в поисках нового неизвестного поэта. Выхватываю глазами Брита, тот встревоженно вскочил со своего места. Приходит короткое сообщение от него. На второй этаж. Сейчас начнется общая свалка. Еще бы не началась, разведчик хватает со стойки блюда с мелкой копченой рыбешкой и запускает в сторону пробирающихся к сцене стражников. Блюдо врезается одному из них в плечо, а рыбой пахучие капли липкого жира достаются всем вокруг. Кушать подано, садитесь жрать. Пожалуйста, а народ-то уже хорошо так был на взводе. Крик слова и дело лишь немного охладил толпу разгоряченных выпивкой и представлением мужиков. И началось. Кто, кому, за что, неважно. Веселые, со стороны, безумие общей драки. Прилетает сразу же и стражникам, а вот надо было дождаться окончания концерта и на выходе пытаться артистов и крикунов повязать. Меня хватает за рукав поношенного камзола Таранис. Бежим. Через второй этаж. Тебе тоже не нужны лишние встречи с инквизиторами. О, ни один бред тут пути отхода правильные знает. Я киваю и начинаю пробираться вслед за Грохоталой и его музыкантами. Парочка стражников, отмахавшись древками коротких копий от ближайших драчунов, рвется за нами. Молодцы, стражники, кстати с пониманием. Пока ни остриями копий не работают, ни короткие мечи не достают свои. Что там шпику привиделось? Еще разбираться надо, значит и я жестить не буду. Чуть отстаю от нашей группы политбеглецов, резко разворачиваюсь к ближайшему стражнику, подстраиваюсь под его замах тупым концом копья, под шаг вперед и встречаю кулаком его челюсть. Второй правоохранитель перехватывает копье острием вперед. Хорошая реакция, но все, медленно и читаемо. Я сдерживаю свою скорость движений, кроме коротких финальных ускорений. Было бы слишком явное указание на мага-аристократа, если бы я продемонстрировал полноценный разгон. Изображаю везение в неуклюжем увороте от тычка копьем, и спотыкаюсь о тело нокаутированного. Вот только падаю я, локтем в ребра второму стражнику и под усилением. Готов, потом отдышится. Добегаю до лестницы на второй этаж, уворачиваясь от случайных махов кулаками по дороге, и взлетаю наверх. Там меня уже поджидает Бред. «Милорд», — шепчет разведчик. «Порядок, беги к себе, хочу еще кое с кем пообщаться». Коротко бросаю Бриту. Короткий кивок в ответ. Мы выбираемся через окно на параллельную улицу от главного входа в трактир. В одном конце улицы тихо, киваю Бриту на это направление, а сам бегу в сторону, откуда раздаются крики и топот обитых железом сапог, и куда ведет квант на Таранисе. Все-таки стража контролировала и второй выход, хотя вряд ли здесь большой отряд. Иллюзии меняю на бегу внешность, немного загара для кожи, черные волосы на голове, черные усы и борода. Грубовато, но пусть будет очевидный намек на ханлат. Может, я из группы прикрытия местного резидента. Быстро нагоняю и погоню. Подсечка отстающему стражнику и усыпляющий ребром ладони в основании шеи. Напарник стражника останавливается и разворачивается ко мне. Здесь уже можно и не скрывать ускорение. Я, страшный шпион из могущественного Амнакеля, и чтобы никто в этом не сомневался. А передо мной, простой полицейский, а не матерый контрразведчик, разбирающийся в сортах шпионов. Уворачиваюсь от отмашки коротким клинком, рывок вперед, резкий удар кулаком в локоть стражнику, и его клинок оказывается на земле. Хочешь жить? Быстро отвечаешь. Твой товарищ жив. Твоя жизнь мне тоже без надобности. Давлю взглядом баюкающего свою правую руку испуганного молодого парня. Кого вы искали? Кто навел? Быстро, иначе сделаю калекой. Не надо. Все скажу. Сейчас проверки идут на юге. Была же война банд и убийства еще, недавно. Мы на усилении здесь, а тут шпик прибежал, что в таверне шахтеры песни распевают супротив начальства. Вот и решили разобраться. Понятно, не врет. Пробиваю кулаком в солнечное сплетение и контрольной, ладонью по затылку. Меняю внешность обратно, на Ларнагрина в молодости и лечу вдогонку за Грохоталой. Надо довести дело до конца. Тараниса я догнал уже оставшегося без музыкантов. Видимо, разумно решили разбежаться в разные стороны, дабы не упрощать жизнь преследователям. Приблизившись метров на 20 к идущей уже шагом и тяжело дышащей фигуре поэта-песенника, я перешел на простой бег, без ускорения. Грохотало же, заслышав мои шаги, оглянулся и остановился. «Эй, не верю своим глазам!» — удивленно воскликнул Таранис. «Молодое дарование, ты-то как здесь оказался? За нами же стража гналась. Ты чего в другую сторону не рванул? Да хотел помочь, если что», — озвучил я одну из своих причин. Только они еще кое-кого повстречали не очень дружелюбного. Разбудили, наверное, своим топотом. Теперь сами немного поспят. Га-га-га, чудные улицы твои, ночной уртир. Гулко засмеялся Грохотало. Зовут-то тебя, кстати, как благой помощник. А как меня сегодня ночью зовут? Хотя я сам ко всем прибегал, вроде. Ладно, простите, мистер Грин, и за песню, и за имя. Зовите Ларном. Да ты мне не выч, паря. Поправил меня поэт, не после того, как вместе от легавых подошвы рвали, и это еще, мы далеко убежали, а если б ты в зале ту резвую парочку стражей не остановил, то еще б в таверне захомутали всех. Ну, мне-то тоже с ними не с руки было на беседу оставаться, улыбнулся я в ответ. Да я так и понял, поначалу-то тебя за местного из мастеровых принял, только вот чтоб такое сочинить, да и против стражника с пикой, кто так пойдет нагло, еще и трезвым. Пусть в кабацкой свалке, посерьезнил Таранис, где это таких ловких бабы рожают, да внимательный мужик, и соображающий, и вопрос хороший, да, а теперь, ла-амбада, и носила меня, как осенний листок, я менял имена, я менял города, надышался я пылью заморских дорог, где не пахнут цветы, не светила луна, продекламировал я без уточнений проникновенными строками Аграновича. Тараниса вогнала в короткий ступор. Как, где такое могут, Фарлунг, Ханлат, или ты чертов гений, или кому закладывать душу, чтоб такое мочь. Сам себе я напоминал одессита, по телефону напевающего арию Паваротти, чтобы знакомый мог оценить оригинальное исполнение. Но, в целом, система помогала делать мне не самые плохие переводы на мелодичный азалийский язык, с русского или английского. Зачем что-то и кому-то закладывать, уверен, ты сможешь и лучше, если захочешь. За этим я и прибежал. Собственно, забросил я удочку. Слышь, Заморский, ты мне голову-то не морочь. Ее и сейчас уже собирать надо обратно в целое, возмутился Грохотало. Ты ж и так, во дворцах можешь красноголосить и деньги брать, любые. Может, я и работяга простой, пел-то я не всегда, но читать умею и слышал много чего и где. Так, у нас не умеют, а простом, вот так непросто. Чего тебе от меня надо? Прямо говори или разбегаемся. Опять хороший вопрос. Что же мне надо? Я, точно не Дон Румата, а Таранис, не Арата красивый. Помню, как только вышел в моем родном мире этот роман Стругацких. Сколько восторгов было, сколько всего обсуждалось. Фантастика года. Роман тогда и меня впечатлил. Ну, или сама сюжетная идея, трудно быть богом. А сейчас вот, практически на месте главного героя и сам оказался. Только вот к персонажу Руматы, тезке моему земному, относился я всегда не очень. Причем, с каждым перечитыванием, все критичнее. Как-то разговорились с коллегами молодыми на обеде, об этой книге. Я тогда еще в аналитическом отделе службу нес, а обсуждали, немного дурачись, то, как бы кто себя на месте Руматы Антона половчее проявил. Вот я и предложил ребятам в шутку, оценить Румату Эстерского с позиции правпригодности реального разведчика и аналитика. Будто не книгу они читают, а рапорт о выполнении боевого задания. Так-то, отдельные несуразности в тексте, каждый отмечал для себя и ранее, а тут прямо разошлись по-серьезному. И наотмечались до вынесения полного служебного несоответствия Дону Румате. В общем, таких не берут в космонавты. И целеполагание личное у него, с общей задачей землян как-то не очень вязалось, и подходы он нелепые выбирал, работу командную заваливал, людей своих всех под монастырь подвел, а в конце выходило, что и общую миссию провалил вообще. Вот и сейчас, что мне надо, ибо на негодную цель, только ресурсы потом тратить, да риски для всех увеличивать. А в прогрессоры профессиональные меня никто не готовил, да и сейчас, не звал никто на эту роль, если честно. Точно, ни подполье создавать, ни предпосылок общественных, ни ресурсов кадровых под это не было. Максимум, это немного отвлечь ресурсы местной секретной службы на отработку акций лжеамнакильских шпионов. При этом, не выставить себя центральной фигурой этой самой резидентуры чужедальнего королевства. Тут и мой паспортный возраст помогает, все-таки в 17 лет особо серьезно меня воспринимать не будут в такой роли, хвала маги, и не подставить близких и условных союзников. Вот и примем это как черновой вариант задачи. Таранис, послушай, пожалуйста, что умеет один, другой всегда повторить сможет. Хуже лучше, по-своему, но, сможет, если не будет руки опускать. Ты уже слышал, как можно по-другому. Ты, талантлив. Я пропустил отрицающий мах рукой поэта. И не спорь, я тоже кое-что читал и слышал. Просто образцов у тебя не было, отчего оттолкнуться можно было бы. Теперь... Пусть немного, но есть. А дело-то простое, для твоего таланта. Всего-то, писать про насущные проблемы и мысли живых людей. Не про даму и рыцаря с картинки, которые даже какают радугой. Тут грохотало не выдержал и опять улыбнулся, но и не только про то, как паденщик, получив монеты, к шлюхе пошел или в лужу упал после кабака. Ну, ты уж совсем меня ни к чему и представил, Лорн. С небольшим наигрышем возмутился Таранис. Посмеяться у меня было... Конечно, но чтоб я своих работяг дурачками пустыми. Прости, я не об этом говорил, перебил я. Ты же и сам понимаешь, что есть время подходящее и для веселья, и для раздумий, и для грусти. И песни разные будут. Тебя же в озвученных мною строках привлекло, что они внутри что-то цепляют. Так, Таранис согласно кивнул. Так оно и цепляет, потому что ты из этих строк можешь сложить образ своего реального соседа, знакомого или... Наоборот, настоящего врага, и этот образ будет живым и узнаваемым, со своими радостями и проблемами. Это все, что я могу тебе сказать, я-то не поэт в отличие от тебя. Да что ты мне заливаешь, не поэт, не поверил грохотало. А смысл мне тебе заливать, но это, твое дело, во что верить. А предложить я тебе хотел следующее. Ты верно подметил, что мои слова скорее до дворян достучатся. Ты же, сможешь выразить точнее и понятнее, для народа простого. Таранис хмыкнул на мои слова. Можешь, можешь. Так вот я хочу, чтобы ты мне написал, скажем, 5 песен. Не для дворцов. Не знаю, как видится тебе, но я вот думаю, что может дело до войны скоро дойти. А песни мне нужны о том, что человек простому, шахтеру, грузчику, ремесленнику, от войн этих только худо бывает. Или что простой боец ради славы графа какого, жизнь или здоровье потеряет, а аристократ, и славу, и добычу себе поимеет. Будешь ты сам эти песни петь или только мне отдашь, дело твое. Помни только, за такое пение, да в неправильном месте, и на рудники можно будет скоро загреметь. А это, задаток, 10 золотых. Я снял поясной узкий кошель и протянул Таранису. Тот неверяще уставился на меня, не спеша принимать аванс. Я что, сплю? Мне за ненаписанные и неспетые песни вперед платит, а пропью я их завтра, да по девкам прогуляю, в удивлении и сомнениях выдавил ошарашенный поэт. Думаю, наоборот, ты эти песни напишешь и без денег, потому как настоящий поэт не может не изливать душу в творчестве, а настоящий народный поэт напишет о том, что у простых людей на сердце. А как ты вдохновение будешь добывать, у девок или с киркой в шахте, не мое дело. Еще столько же, мой знакомец передаст тебе с весточкой от меня, месяца через 3, если будет за что, а не будет, ну, значит я в тебе ошибся, бывает такое в жизни, получится, продолжим сотрудничать, 4 кроны за песню, чтоб мне провалиться, да что ты с этими песнями моими делать собираешься, сам петь, Продолжал не верить, где-то грохотало. Раздам всем желающим. Интерес мой, чтоб войны не было. Готов за это биться так, что и камня на камне не останется. Уточнил я свою мотивацию и таки впихнул Таранису пояс с золотыми. Воскресным утром, а ночному тусовщику и 2 часа после полудня, вполне себе утро, я продрал глаза и, зевая и потягиваясь, уставился на потолок над кроватью. Что ж, камушек в тихий омут я вчера подкинул. Посмотрим, куда круги разойдутся. Как раз за каникулы зимние, ясно и станет. Кстати, о каникулах. Дни до следующих выходных у меня только и оставались, для подготовки к отъезду. И вместить этот отрезок времени должен был целую кучу дел. И одну окончательно уговорить на поездку, или будет вариант «Кавказская пленница», для особо капризных и мнительных, и с транспортом разобраться, точнее разориться, на химер, и подарки выбрать, а еще финальные отборочные. И я буду гадом бесчувственным, если вместе с одними приятелями, за других не поболею. Мне резко расхотелось выбираться из кровати, навстречу предстоящим делам. И вообще, я слишком хорош в постели, могу проспать еще сутки целые, кто бы дал. Я скосил глаза на неспешащего подниматься со своего уютного коврика Маура. Пантера может в карету запрячь, и я злорадно заулыбался от вдохновляющей меня картинки скоти, который под хомутом тащит за собой колесный транспорт, высунув язык от натуги. А я сижу внутри кареты и ем сметану. Да, но карета-то ладно, не срослось у меня с мотоциклом, пока. Есть химеры, пусть и дорогие. В конце концов, проблема, которую можно решить за деньги, это не проблема, а всего лишь расходы. А вот с нечеткими планами, выйти на каникулах еще и в море, на разведку и чтоб пятая точка не скучала, нужно было что-то решать. Просто меня преследовали и раздражали мысли о несовершенстве местного технологического уровня, для моих прогрессорских задумок. Казалось бы, вот решу задачу с внешними источниками, поставлю реактивный или водометный двигатель на имеющийся кораблик, и будет у меня мегаскоростная яхта. Ну, там еще, укрепить магией рули корпус, и вуаля. Но в том-то и дело, что просто, не получалось никак. 10. Сметаны. Я уже давно потихоньку расспрашивал Галвина и Мирдока, наших записных мариманов, о скоростных судах этого мира и о существующих способах повышения живучести кораблей с помощью магии. Выходило, что моя задуманная яхта-глиссер имеет все шансы банально сломаться от ударов об волны, на желаемой, гениальным конструктором, высокой скорости. Ибо, чем дальше в море отходить от побережья, тем больше была вероятность встретить и магическую аномалию. А такая встреча грозила тем, что могли слететь или исказиться чары на корпусе корабля, а то и на мой несуществующий пока двигатель как-то воздействуют. На земле – проблемы с мотоциклом, на воде – с глиссером. Волшебной палочке не хватало волшебности. Гадство-то какое. А может вернуться к вопросу с полетами? Парашют потренировать с купольной защитой можно, рунические двигатели, как появится, поставить на относительно простую раму квадрокоптера. Технологически должно быть гораздо проще заморочек с яхтой, ну не кораблестроитель я ни разу и не материаловед, а квадрики на земле, с появлением легких и достаточно мощных движков, вкупе с легкими же источниками питания, стали собирать буквально на коленках. Да, и чего я опять привязался к вещам, в которых ничего не соображаю. Моя сильная сторона – оперирование тонкими энергиями через концепты, ну ладно, пусть я в процессе получения этой силы, но связываться с промежуточными технологическими звеньями – это повторять местных магов с магическим надуванием паруса. Все, хватит разврата, сказал капитан, нужно сконцентрироваться на ритуалах, а на остальное – искать местных профессионалов. Простенькое, насколько возможно, индивидуальное средство воздушной разведки меня самого устроит пока, а для создания транспорта, пригодного для гипотетической массовой эвакуации из баронств или чего-то подобного, привлеку команду, а руководителем проекта, Руднера поставлю, например, а то Костелян думал, что я шучу про межзвездные корабли, вот и будет на морских тренироваться, а еще, можно и не самому лететь. Я опять бросил взгляд записного злодея на Маура, хотя похоже почувствовал волны моих недобрых флюидов, распахнул глаза и подозрительно прищурился. Какую бы гадость ты ни задумал, знающий, без завтрака, совмещенного с обедом, я со своего коврика не сойду. Маур, дорогой ты мой, а ты не хочешь немного полетать? Приведя себя в порядок и накормив озадаченного моим предложением Катю, сам я отправился обедать к моей ненаглядной. Ага, Кто-то тоже поздно выбрался из кроватки, а ведь сама в пятницу назначила время. В прихожей меня встречала еще не проснувшаяся до конца, немного растрепанная и бесконечно милое чудо, в непрозрачной длинной ночнушке. Раз непрозрачная, придется проверять все на ощупь. И я с несказанным удовольствием помял Эдну в своих объятиях, с жаром покрывая поцелуями ее носик, щеки, шею. «Арт, ну подожди, что ты делаешь? Аох, прекрати!» Задергалась у меня в руках Соня, пряча от моего поцелуя свои губы. «Дай мне умыться хотя бы, из-за тебя, между прочим, только встала, не могла заснуть долго. Что я слышу? Кто-то принял мой образ и соблазнил мою любимую. Грозно уточнил я причину недосыпа. Точно придется запереть тебя в своей высокой башне на пустынном берегу моря. Глупости. Маг жизни всегда узнает и почувствует уже знакомого человека, по биению сердца, по запаху, по моторике», — гордо вскинулась моя звезда магической науки, задирая кверху свой идеальный носик. Я не выдержал вида этой милоты и, немного подсев, забросил звездочку себе на плечо, устремляясь к спальне. «Арт, мальчишка, ай, поставь меня обратно!» — молотили меня по спине маленькие кулачки. «Сейчас я тебе устрою, ты даже не дослушал. Ммм, еще и бодрящий массаж. Я просто должен сделать что-то приятное в ответ, сладкое». Занес я Эдну в покое и вернул обратно в кроватку. Муира попыталась было подняться и уже схватила подушку для махательно-метательной самообороны. Но я, ладонями ухватив ее заточенные лодыжки, легонько потащил на себя, лишая опоры. Опускаюсь на колени перед краем кровати и, не давая вырваться, начинаю покрывать поцелуями изящные пальчики, ножки с внутренней стороны, по всей длине, постепенно поднимаясь губами от щиколоток, через икры и бедра, все выше и выше. «Вот я тебя сейчас точно. Погоди, не, да архаха, да, какой же вы неимоверный, наглый, беспардонный мерзавец, барон!» — благодарила меня Эдна, лежа у меня на груди и выводя своим указательным пальчиком что-то у меня на лице. «Не дал мне умыться, я не приготовила завтрак, обед. Сколько сейчас времени вообще?» «Арт», — вынырнула из режима мурчания моя шеф-повариха. «Часов пять, не знаю, мне как влюбленному, часы наблюдать не полагается». Притянул я Эдну обратно к себе и счастливо зарылся носом в белое золото ее волос. «Ммм, как же необыкновенно вкусно ты пахнешь, хочу тебя и на ужин». «Арт», — пискнула Муэра, — «дай мне дойти до ванны и, да, и потру тебе спинку». Обрадовался я чудесной перспективе и получил щепок за бок. «Марш на кухню, никаких спинок, порежешь хлеб и ветчину и овощи». Эдна поднялась на колени, быстро пряча свои обнаженные прелести под импровизированной тогой из тонкого одеяла. В меня нацелили строгий оценивающий взгляд. «Надеюсь, ты не распилишь мне стол и ничего не расплавишь. Арт, ну правда, давай выберемся сегодня из кровати, хоть на время». И взгляд сменился на умоляющий. Убежала. Эх, но поесть действительно надо и хочется. Поднявшись, я натянул на себя штаны и рубашку и направился на кухню, выполнять указанное по перечню работ. С душистым хлебом, сочной ветчиной и сливочным сыром я справился без значимых разрушений для кухонного царства. Кстати, какое же благо холодильные чары в продуктовом шкафчике. Интересно, а получится у меня вакуум для стазиса сделать? Но у Эдны в гостях тренироваться я не стал. Зато мне захотелось поэкспериментировать с помидорами, вместо их простой нарезки дольками. Хорошо это или плохо, но в Марках и в Азалии я не сталкивался еще с главным изобретением мэтра Коперника и сэра Сэндвича. Вся широкая палитра ингредиентов плюс-минус присутствовала, но ели их, или по отдельности, или в прикуску, не складывая их вместе, в банальный бутерброд. И тем более, не было горячих бутеров, к которым я пристрастился в своем мире, с появлением микроволновок. Для первого этапа эксперимента, жуткого по своей кулинарной эпичности для всей Азалии, я выложил по паре ломтей хлеба на калиновые блюда и, держа свои ладони в воздухе, в паре сантиметров над каждой из тарелок, направил к пальцам свой внутренний жар. Призыв плазмы, даже на минимальной мощности, мог закончиться печально и для хлебушка, и для меня. Совершая ладонями круговые пассы, я умудрился не превратить хлебушек в уголь. А я, не самый плохой тостер, переворачиваю ломти и поджариваю вторую сторону, накапав предварительно на хлеб восхитительно пахнущего оливкового масла. Теперь помидорки порубим. Стоп, есть же нить плазмы. Заодно и пропеку сразу. Ну, или одна очаровательная, но строгая магиня жизни вырастет мне на макушке красный мак, а вокруг ромашки. Операция по плазменной резке помидора превратилась в захватывающий триллер. Я выбрал дощечку потолще и постарее и водрузил на нее сочный алый плод, подперев солонкой. Потом примостился на корточках перед кухонным столом так, чтобы помидор находился у меня на уровне глаз, права на ошибку нет. Отступать некуда, кровать за нами. Разрежем помидор. Я вытянул максимально тонкую для себя нить плазмы, между указательными пальцами. Ну, магия, помоги. Срезаю боковину помидора и втягиваю нить обратно в палец. Так, плоскость среза, черно-коричневая, сок почти не выходит, мощность приемлемая. Нюхаю боковинку, пробую на вкус и ничего так, будто из электрогриля, только внутри не пропеклось, зато сочнее. Разве что, запах костра хотелось бы еще, но не будем требовать многого от первого опыта. Это всего лишь маленький поджаренный кусочек помидорки, но гигантский шаг для всей кулинарии Лагоса. Настругиваю подобным образом пару помидоров и раскладываю кусочки на тостах, посыпая найденной пряной смесью сухих трав. Капля бальзамического уксуса не помешала бы, но без моей красавицы его не найду. Ага, за мной подглядывают. Не отвлекаемся, презентовать следует только конечный результат. Добавляю на бутерброды салатные листья, слой ветчины, сверху, слой сыра и повторяю запекающие пассы рукой, чтобы расплавить сыр. Хех, чуть сильнее, чем надо, сыр почти вскипел, зато ветчина прогреется. Милый, я, конечно, тоже иногда применяю кое-что из магии на кухне, но не заменяю ее магией целиком. Захихикали у меня за спиной, подходя и обнимая. Что это за тортик? А, главное, кто тебя на это надоумил? Идна легонько царапнула меня коготками по шее. Это рецептный сок. Тьфу, секретный рецепт из другого мира. Нужно пробовать. Я подхватил девичью ладошку и, с танцевальным поворотом под рукой, переместил Идну к столу. Можно есть ножом и вилкой, но можно попробовать и в руках держать и кусать. А называется это хаем, а вот слова-то такого в местном языке и нет. Будет горячий тортик или тортилья, как у испанских товарищей. Принцип-то один, запечь на хлебе все, что найдешь в холодильнике. Вкусно. Оголодавшая красавица не стала дожидаться названия и, держа в одной руке тарелку, а второй, безымянный тортик, храбро откусила от моего шедевра. Ну и сам я был готов с аппетитом и простой хлеб в сухомятку смолотить, а тут, такая роскошь. Не спалось Муэра, как выяснилось чуть позднее в разговоре, из-за ее переживания о потенциальной реакции ее и моих близких на наши отношения. Я-то уже и сама чувствую, что тебе никакие не 17, Арт, поделилась со мной откровением Эдна, и твои путешествия за гранью мне тоже больше не представляются безумной сказкой, хотя это и безумие. А в остальном, не стоило бы тебе это говорить, молоденький старикашка, но мало кто из нас не ждет, хотя бы где-то глубоко в душе, что появится мужчина, который вот так просто возьмет и поведет за собой. С кем не хочется задумываться, не нужно быть сильной каждый день и час, с кем приятно и интересно, и мне хорошо с тобой, но сейчас, мы только вдвоем, а потом, появятся твои родные и соратники, для которых я буду недостаточно достойна тебя, союзники, которым я буду помехой на пути их дочерей к браку с тобой, та же подоплека твоей дуэли, из-за истории вокруг дочки барона Ураша. Иди, не дал я возникнуть многозначительной паузе, из родственников у меня, один дядя, который недавно был готов отдать свою жизнь за мою, и восьмилетняя кузина, любимая, мой дядя, воин и хорошо знает, как коротка может быть жизнь и как трудно успеть построить счастье. Он принял даже решение моего отца, жениться на моей матери, вопреки политической необходимости. Я сам, не уверен, что подержал бы, на дядином месте. А сейчас мой брак с любой девушкой из марок, только осложнит политическое равновесие. Тудор и Элин, примут тебя. Своих кузенов я даже не помню, а родню по матери и не знал никогда. Мои соратники. Я выбирал тех, кто верит в меня и принимает мои решения, а не обсуждает мою личную жизнь. Ну а главный соратник, тебя уже одобрил, не удержал я смешок. Маур, чудо, улыбнулась Муэра. Эй, это я чудо, а он, мой фамильяр. Хотя последнее и не точно, вспомнил я про гипотезу кошачьего господства над миром. Так что, поводов для переживаний, нет. Союзники довольствуются теми выгодами, которое им дает сотрудничество со мной, и тоже понимают хрупкость сложившегося равновесия. А я представил себе не Ураша или Маркграфа, а толпу автоматонов-поводырей, сидящих в жюри конкурса красоты, по выбору подходящей невесты для знающего союзника. Угу. На стенах конкурсного зала весело мигают магическими кристаллами лозунги «Химерологию, в массы, слепим одну жену из всех», и «Некромантия, основа семейной жизни, требуем расширить выбор конкурсанток». У Маркони между рогов закреплена фотография Эдны в купальнике. Молчун держит агитационный транспарант «Даешь геномно-прогрессивную гражданку Муэра, в жены знающему», а по залу ходит кругами Мауры и скандирует через привязанный к голове динамик. «Сметаны, сметаны, деток, деток, я даже головой потряс, чтобы освободиться от жуткой картины в сознании. А с твоими родителями могут быть проблемы», — уточнил я, отгоняя подальше образ поводырей в праздничных балахонах, сидящих за одним праздничным столом с родственниками невесты и хрипящих хором горько, врагу на погибель, кроме той, что меня, как слегка засидевшуюся в невестах, насильно поведут под венец, не думаю. Мама, точно будет наконец счастлива за меня, отец, поворчит на твою безбородость, на глухую удаленность твоих владений, потом вы поспорите с ним о политике и он забудет, зачем ты изначально пришел. Немного загрустила моя невеста. «Малышка, ну-ка, не грустим, я прижал к себе красавицу покрепче. Вот надо найти себе повод для печали, на ровном месте. Знаешь, какой вопрос тебя скоро будет заботить больше всего?» «Какой?» Настороженно посмотрели на меня голубые глаза. «Как в Мауре помещаются бочки сметаны? И где мы эти бочки найдем в дороге?» И я накрыл губы Эдны своими. Понедельник, день тяжелый. Выпнутые из теплой и уютной кроватки Эдны чуть засветло. Правда, таки накормленный завтраком и поцелованный на прощание, я стремительно мерил шагами улочки утреннего Уртира. Нужно было попасть до академии в гостиницу, переодеться, передать пантер-коте горшочек сметаны от хозяйки и лететь на учебу. Мой невыспавшийся мозг, видимо, в наказание за дефицит ночного отдыха, рождал по дороге разные параноидальные теории. Например, если рассмотреть всю ситуацию со вчерашним свиданием и то, что я сейчас тащил в руках двухлитровую емкость с кисломолочным продуктом своему фамильяру, это могло свидетельствовать о вращении всего мироздания, в конечном итоге, вокруг поставок сметаны. Из теории заговора меня выдернуло сообщение от мэтра Элтиуса. «Артон, можешь ответить? Срочная ситуация». «Да, получил вчера знак о необходимости встречи от связанного твоих союзников. Сейчас нахожусь рядом с Маркони. Он спрашивает подтверждение, что это именно ты общаешься со мной через артефакт. Вот автоматоны молодцы, никогда про свой порядок не забывают. Я вызвал в сознании файл с идентификационными данными, который мне отсылал еще летом рогатый поводырь. Читать эти символы я еще осмысленно не мог, но передать в графическом виде скан теперь было несложно. Что там у них такого срочного случилось? Все же знают сроки моего прибытия. Будем надеяться, нужно просто уточнить список подарков. Ага. Почему бы Маркони, к примеру, не озаботиться набором новых ошейников для своих собачек? Ладно, как раз собирался попросить Тудора передать через метро один запасной планшет автоматоном. Будут мне изменения котировок на китовье мясо передавать на регулярной основе или о ходе подготовки к великому противостоянию рассказывать? Покажите ему символы на планшете, попросил я метро. Через пару минут я получил ответное сообщение в систему. Маркони подтверждает идентичность. Просит передать, чтобы ты в поездке домой держался по возможности осторожнее на границе с темнолесьем. Мэтр, прошу прощения, а может вы для скорости и точности, ему стилус передадите? Не получится, у него оторваны руки. Музыкальная тема 10 и краткая главы. Скунка Нансье, Тхат Йоуда Форлове. 11. Восстание машин. Что за, что там происходит? Доложите обстановку. Огонь вскипал у меня в жилах. Что там такое происходит? Маркони говорит, что главный координатор локации Татвайл прекратил свое существование 10 дней назад. Прости, магия, что за слова-то? Прости, Артон, это я отвлекаюсь. Боюсь напутать или не понять. Сообщи, если что непонятно, уточню у поводыря. У них нарушилась часть цепочек команд. Идут вычисления для определения нового состава круга координаторов. Прости меня, магия. Часть полевых отрядов с отдельными поводырями вышли из централизованной цепочки. Координаторы прикладывают все возможные усилия и анализируют изменения ситуации. Не исключены нескоординированные атаки на территории дикарей, включая, на обозначенные союзническими. Артон, мать моя магия, в душу этим монстрам.